Глава 29. Вернувшись в управление, Дэниел и Ренни выяснили, что Кармел не была замужем, и ее родители живут в Техасе, в Эль-Пасо. Дэниел всегда старался сообщать об утратах, глядя в глаза. Узнавать о потере близких всегда тяжело, но он считал, что при личном контакте можно оказать хоть какую-то поддержку, если понадобится. В данном случае Дэниелу оставалось только звонить. Он без обиняков сообщил все матери Кармел. Она разрыдалась. Ее голос затих, казалось, она отошла от телефона. Но он оставался на связи. Наконец, трубку взял мужчина и спросил, не шутка ли это. Дэниел заверил его, что нет, и как можно более деликатно изложил обстоятельства. «Мы созванивались с нею несколько недель», — ответил мужчина. «Но у нее есть обыкновение исчезать без предупреждения. Мы даже однажды заявили о ее пропаже, и, боже, она нам такое устроила, так что мы научились ничего не говорить. Она всегда объявлялась». У него вырвался всхлип. Дэниел выждал немного, а потом сказал. «Мне бы хотелось задать вам несколько вопросов, но я могу позвонить позже, если вам нужно время». «Нет, поговорим. Потому что я хочу знать, кто сделал это с моей девочкой». Дэниел расспросил о друзьях Кармел, родственниках, о возможных недоброжелателях, о тех, кого она могла бояться. Но отец не сообщил ничего примечательного. Было уже ясно, что Кармел не особенно делилась подробностями своей жизни с родителями. Зато он подтвердил ее место работы и адрес. «Она вам что-нибудь говорила о Бенджамине Фишере? Убийце внутренней империи? Нет, с чего бы?» Она ездила к нему в тюрьму. Она была журналисткой и занималась криминальными историями. Подкасты, ТВ, всякое такое. Думаю, она надеялась когда-нибудь написать книгу. Ей хотелось раскрыть какое-нибудь дело. У моей дочери были свои проблемы, но она была хорошей девочкой. И за что бы она ни бралась, у нее всегда все получалось. Дэниел поблагодарил его. «Еще раз, примите мои соболезнования. Найдите того, кто это сделал». Кармел работала на маленькую газету под названием «Вестник внутренней империи», базирующейся в городке Ранчо-Кукамонга, в 30 минутах от убойного отдела, еще в пределах округа Сан-Бернардино. Выйдя из управления, Дэниел с Ренни забрались в его внедорожник и направились по 210-й на запад, к трассе 66. Ранчо-Кукамонга – один из тех маленьких городов, что периодически попадают в списки лучших мест для проживания. Если не считать землетрясений, климат здесь приятный, а вокруг живописные предгорья Сан-Габриэл. В двухэтажном кирпичном здании редакции, пройдя охрану и металлодетектор, Дэниел предъявил свой значок и попросил о встрече с начальником Кармел. Девушка за стойкой побледнела. Видимо, до них уже дошли вести об убийстве. У новостных агентов свои каналы. Иногда они узнают о событиях раньше полиции. Их проводили по коридору в кабинет, где они уселись в массивные кресла черной кожи. «Мне так жаль, Кармел», — сказала главный редактор из-за своего стола. «Вы ведь здесь поэтому?» «Что вы можете о ней сказать?» — спросил Дэниел. «Она была хорошим репортером, но ей тут не очень нравилось. Уволилась примерно 6 недель назад». Дэниел и Ренни удивленно переглянулись. «А нельзя ли поподробнее?» — попросил Дэниел. Рассказ женщины о Кармел подтверждал то, что говорил отец. «Она приехала сюда из Лос-Анджелеса. Мы для нее были, несомненно, ступенькой вниз. Она хотела сделать карьеру. Чего она по-настоящему хотела, так это стать журналистом и расследователем. Мы это обсуждали, но дело в том, что мы такими вещами даже не занимаемся. Мы маленькая газета с маленьким бюджетом. Мы установили систему безопасности после инцидента со стрельбой год назад, и на это ушли остатки средств. Она все это знала, так что не понимаю, откуда такая настойчивость. Как я сказала, она была превосходным репортером. И мне понятна ее тоска от того, что ее посылают освещать всякие местные компании и сборы средств для школы. Очень жаль, что она погибла. Может быть, она интересовалась какой-то особой темой? Какое-то конкретное расследование?» — спросила Ренни. «Я не могу даже вспомнить, что она мне предлагала», — ответил редактор. В тот день я торопилась, готовилась к телеконференции. Наверное, я прервала ее, и она не успела много рассказать. Она записала для них телефонные номера коллег, и вскоре они уже снова сидели во внедорожнике Дэниела. Включив кондиционер, он позвонил, чтобы управляющий дома, где жила Кармел, встретил их. «Будем через полчаса», — сказал ему Дэниел. Подъезжая, Ренни отметила, что это типичное калифорнийское здание. Два ряда одноэтажных квартир, дверь в дверь. Тротуар посередине и невысокий оштукатуренный забор вокруг территории. В другом штате такое жилье стоило бы недорого. Но здесь, даже в 40 милях от Лос-Анджелеса, большинство одиноких вряд ли могло бы позволить себе и это. Похоже, что всем приходилось подрабатывать где-то еще, чтобы просто выжить. Видимо, Кармел пыталась подзаработать на истории убийцы внутренней империи. Управляющий встретил их в конторе, находившейся в углу комплекса, напоминавшей холл старого мотеля. Ирони подумала, что здесь раньше действительно мог быть мотель. На стене висела старая доска с ключами, придавая помещению старомодный вид. Управляющий, маленький жилистый человечек с черными усами, излучал такую бурную энергию, что возникали подозрения о применении препаратов. «Почему вы не сообщили о ее исчезновении?» — спросил Дэниел. «Да вы шутите. Если я буду сообщать о каждом, кто сбежал и не заплатил, это будет почти половина здешнего народа. Она задолжала за 2 месяца, я уже напечатал предупреждение о выселении, и тут она исчезла с концами». Он пожал плечами. «Обычное дело». «Вы не знаете, у нее были с кем-нибудь проблемы?» — спросил Рони. Естественным образом она вернулась в роль следователя. «Драки? Может, кто-нибудь подозрительный болтался вокруг?» «Я не слежу за жильцами, не лезу в чужие дела. Но скажу вам, проблем от нее не было. Никто к ней не вызывал копов. Ничего такого. Жалко, что ее убили». Он покачал головой. «Я тут 20 лет. Люди умирают. Одного даже тут убили, но ничего похожего. И, как я сказал, она казалась милой девушкой. Просто тяжелая жизнь, как у большинства из нас». «Можно посмотреть на ее квартиру?» — спросил Дэниел. «Ее уже кто-то снял. Новой жилицы сейчас нет дома, а без ее разрешения я не могу открывать. Да и все равно смотреть там нечего. Все вещи Кармел убраны. Квартира планировалась под покраску и перестилку ковролина, что я и сделал до въезда новой съемщицы. Не знаю, что там можно найти». «А куда делись ее вещи?» — спросил Дэниел. «Как обычно, в хранилище, несколько кварталов отсюда. Я храню их там год, а если владелец не появляется, продаю. За все время только один человек вернулся, а продажи хлама, который я выволакиваю, никогда не покрывают того, что мне должны». «Нас это не интересует», — заверил его Дэниел. «Но мы хотели бы взглянуть на ее вещи». «Без проблем». Менеджер дал им связку ключей и указал место. «Заприте, потом занесите ключи на обратном пути». Рэни спросила номер квартиры. «Хотела бы посмотреть вокруг, прежде чем мы уйдем», — сказала она. Они с Дэниелом прошли по дорожке. 6-я квартира оказалась в конце комплекса. Какие-то вьющиеся цветы на шпалерах. Выгоревшая бирюзовая дверь. Рэни сделала пару фото, затем обошла здание и вышла на парковку. Они оба сфотографировали черный ход. Ничего особенного не бросалось в глаза. Никаких выщербин на косяках, двери и окнах. «Свежая краска и новый ковролин подозрительны», — сказал Дэниел. «Согласна, но в съемном жилье такое бывает». Хранилище нашлось легко. Очередное грустное место. Ряд за рядом невысоких металлических отсеков с поднимающимися гаражными дверями. Казенная бетонная площадка с неизбежным битым стеклом, сверкающим на солнце. Они нашли нужный отсек, открыли и подняли дверь до потолка. Раскаленный воздух ударил в лицо. Обычный домашний скарб. Наваленная мебель, торшеры, картины в рамках и коробки, помеченные именем жильца и номером квартиры. Из-за жары они выставили пару стульев в клочок тени внутри отсека и начали осматривать содержимое ящиков. «Что может быть лучше копания в чужих секретах?» — сказала Рэни. Она открывала уже 4-ю коробку. Это выглядело более обещающим. Через пару минут она нашла то, что они искали. Потертые папки с датами 30-летней давности, надписанные «Убийца внутренней империи». Она передала папки Дэниелу, и они вместе просмотрели всю кипу. «Это не ее», — сказал Рэни. «Она слишком молода». Дэниел нашел на папке фамилию и поискал в Гугле. «Репортер. Работал в Вестнике внутренней империи. Умер несколько лет назад. Кармел, видимо, обнаружила его рабочие материалы. И, наверное, решила провести собственное расследование». «Видимо, так. Попыталась заинтересовать свою начальницу, но получила отказ. И расследовала все самостоятельно». «Наверное. Если так, возможно, что она нашла что-то. Но что? И как это связано с ее смертью?» «Все это нужно внести в материалы дела», — ответил он. «Предлагаю вернуться в управление и просмотреть остальное там». Они загрузили 4 коробки, фунтов 20 каждая, и Дэниел наклеил на каждую форму приема-передачи из своего комплекта и подписал. Рэни заперла дверь на висячий замок, и они вручили управляющему ключи и свои контактные данные. «Я тут кое-что вспомнил, пока вас не было», — сказал он. «Когда я ей сообщил, что мы ее выселяем, она попросила не беспокоиться, что она сможет расплатиться со мной и даже заплатить за несколько месяцев вперед». Ренни и Дэниел переглянулись. «Деньги — часто сильный мотиватор». «А она не намекнула, откуда возьмутся деньги?» — спросил Ренни. «Если Кармел напала на что-то новое, связанное с Беном Фишером, она могла надеяться продать свою статью об убийце внутренней империи в серьезное новостное агентство или даже подписать договор на книгу. Может, наследство?» — он пожал плечами. «Наркоденьги? Не знаю. И опять, я же не спрашиваю. Не мое дело». Он помялся, видимо, в сомнениях, продолжать или нет. «Еще одно. Вы не первые пришли сюда ее искать. Несколько недель назад приезжал один человек. Сказал, что он из ФБР. Как и вы, хотел попасть в квартиру. Но у него не было удостоверения. Выглядело очень подозрительно, и я ему ничего не сказал». Дэниел поднял очки на лоб, и Ренни видела, что он изумлен новой информацией не меньше ее. «Имя?» «Не помню. Не уверен даже, что он назывался». «Описание?» «Белый чувак в костюме». Он поглядел на Дэниела. «Одет примерно как вы, но старше». «А что насчет камер видеонаблюдения?» — спросил Ренни. «Вы храните данные в облаке или на диске?» «Ничего об этом не знаю. Я просто управляющий. Вам следует поговорить с моим боссом». Дэниел взял телефон босса. Выйдя на улицу, он позвонил Джен из архивного отдела и передал ей информацию. «Даже если у него сохранились такие старые записи, он может просто не отдать их», — сказал Дэниел. «Может потребоваться ордер». В поздний час в управлении царила непривычная тишина. Ренни и Дэниел втащили коробки внутрь и разгрузили их на столе в комнате для совещаний. Усевшись друг напротив друга, они принялись листать папки Кармел. Дэниел заказал доставку еды и кофе. Работая час за часом, они вошли в ритм. Больше молчали, иногда выдвигали новую теорию и снова продолжали раскопки. Газетные вырезки о пропавших женщинах. Статья о теле, найденном в парке. Материалы о самой Ренни, в том числе школьные фотографии и ее древний снимок на тротуаре перед домом. Она цепляется за руку матери. Обе бегут к машине, пытаясь ускользнуть от прессы. Странно было видеть себя ребенком в ситуации, на которую обрек ее Бен Фишер. Она удивилась, ощутив, что сердце не колотится и ее не трясет. Она словно разглядывала чужую жизнь. Кажется, это хороший знак. Или, может быть, она ушла в отрицание, как Розалинда? В какой-то момент Дэниел спросил. «Вы как? Может, закончим на сегодняшнюю ночь?» Она посмотрела на часы. 3:00 утра. Домой ехать уже поздно. Придется снова коротать остаток ночи в пикапе. С тем же успехом можно остаться здесь. «Я бы закончила», — ответила она. «Нам осталась одна коробка». Но он выглядел измотанным. Глаза ввалились, и ему надо было побриться. Галстук и пиджак давно сброшены. Последние 24 часа дались ему нелегко. «Поезжайте домой», — сочувственно сказала она. «Я закончу». «Я просто посплю 30 минут в комнате отдыха». Скорее всего, он просто не хотел оставлять ее с уликами. Она его не винила. То ли из-за одиночества, то ли из-за того, что ночь уже ощущалась как следующий день, вскоре Ренни тоже начала засыпать. Она уселась на покрытый ковролином пол спиной к стене и закрыла глаза. Чуть позже она вздрогнула и проснулась, дезориентированная, не понимая, где она. Она выпила остаток своего уже остывшего кофе, чтобы немного взбодриться, и распаковала последнюю коробку. Та оказалась более информативной и личной, чем предыдущие, и она пожалела, что Дэниел ушел и не разделил с ней этого момента. В папках с мягкими стертыми краями хранились личные заметки и интервью покойного журналиста. Еще нашелся маленький футляр с мини-кассетами, которыми журналисты раньше пользовались для интервью, с подписями и датами. Печатные тексты были расшифровками аудиозаписей. Ее впечатлила тщательность исследования. Такая глубина погружения в материал сейчас встречается редко, в этом новом мире неустойчивого внимания. Неужели Кармел украла интервью в надежде сделать свой материал? Скорее, она считала себя его хранительницей, потому что из того, что они узнали в редакции, никого в Вестнике Внутренней Империи не интересовали старые расследования. Интервью брались у семей пропавших и у людей, которые могли видеть что-то в те вечера, когда исчезали женщины. Когда Ренни добралась до дна и увидела имя, выписанное на этикетке папки черным маркером, ее рука замерла. Габби Саттон. единственная выжившая жертва Бена Фишера. И она не просто выжила, но спаслась и опознала его. Немного посидев, Рэни глубоко вздохнула и открыла папку. На распечатке было много рукописных пометок, отсылок к гипотезе, уже выдвигавшейся ранее. Теперь, после обнаружения тела Кармел Кортес, гипотеза стоила внимания. Возможно, был второй убийца. В интервью с Габи Саттон определенно упоминался другой участник этого эпизода. Не ребенок, не Рэни, а взрослый. Почему эта информация не расследовалась дальше и не стала общеизвестной? Рэни открыла браузер телефона, поискала адрес Габи и обнаружила, что та до сих пор живет в Калифорнии. Она позвонила Дэниелу и разбудила его. «Нам нужно поговорить с Габи Саттон», — сказала она ему.